Глава 8. 3 грамма. В этот день было особенно жарко. Казалось, солнце разозлилось на холм Белого Ворона и возжелало спалить его жгучими лучами. Земля нагрелась настолько, что людям приходилось передвигаться бегом, чтобы обувь не испортить. Погода проникала в каждое помещение деревни, в том числе и в библиотеку клана Караки. Знойная духота, от которой невозможно было скрыться, донимала юного Кенни, мешая ему сосредоточиться на свитке перед собой. Со стороны этот мальчик мог показаться странным. Иногда он заговорчески оглядывался и начинал шептать себе под нос, словно разговаривал со свитком в руках или со своим большим пальцем. «Да само название этого мира говорит о связи с землей», — горячо доказывала Ира. 3 грамма, понимаешь, 3 грамма. «Я знаю», — буркнул Кенни, вытирая рукавом пот со лба. «Мы уже обсуждали это. Я согласен, что связь есть». «Конечно, есть. Язык хоть и другой, но многие слова явно взяты с земли. Экономика, транспортировка, денежная единица, генерал и многое другое. Причем в языке этого мира существуют слова из разных языков земли. Они тут солнце называют словом «соль», что то же самое солнце, но на испанском. И я не говорю об архитектуре деревни, тут вообще все очевидно». «Я не думаю, что связь двухсторонняя», — продолжал спорить Кенни. «Кажется, что этот третий святой просто нашел способ подглядывать за землей. Я бы с тобой согласилась, если бы не этот чудик, который обеспечил нам вторую жизнь», — с иронией хмыкнула Ира. «Я чувствую, что существует обоюдная связь. Нам просто надо достичь определенной силы и влияния, чтобы узнать о земле. И кто знает, может, мы сможем вернуться туда». «И зачем?» — кисло усмехнулся Кенни, в очередной раз вытирая пот. «И разве ты видела на земле намеки на 3 грамма? «Так информацию скрывают. Это же очевидно. Думаешь, 2 подростка из деревни могли узнать о существовании другого мира?» Ира была твердо уверена, что на земле знают о 3 грамме. Но правительства разных стран тщательно скрывают информацию, чтобы не шокировать людей. «Давай закроем эту тему, хорошо?» — вздохнул Кенни. «Связь точно существует, и связана она с третьим святым. Если бы не он, человечество на 3 грамма не смогло бы достичь нынешнего развития». «Да какое тут развитие?» — с презрением ответила Ира. «Тут существует рабство. О каком развитии ты говоришь? В этом мире абсолютно все построено на личной силе. Если бы Крис не обладал силой генерала, его бы даже в деревню не впустили. И то ему приходится бегать на побегушках у патриарха и выполнять смертельно опасные для жизни задания, чтобы нас не выперли отсюда на корм зверям». Кенни вздохнул, мысленно соглашаясь с сестрой. С того дня, как он и Крис посетили храм святых, прошло почти 2 года. И за это время Кенни и Ира многое узнали о мире, в котором они оказались. И чем больше информации они получали, тем сильнее ужасались. Новый мир оказался страшным местом. И это мягко сказано, тут буквально хоть что могло убить человека. От ядовитых насекомых и хищных растений до людей из других деревень. И это не упоминая пранозверей, основной источник опасности на 3 грамме. Известная история человечества на 3 грамме — это меньше 2000 лет. Неудивительно, что тут до сих пор рабство и все так по-варварски. Чертова жара! Кенни вытер лоб, но не рукавом, который уже промок насквозь, а низом рубашки. «Фух, ладно, Кенни, когда там фластружа придет?» Сразу после слов Иры Кенни услышал звук открываемой двери. Затем раздались тихие голоса, фластра говорила с библиотекарем. И, наконец, девочка появилась. За плечами она несла небольшой рюкзак, а в руках свернутый кожаный свиток, который взяла почитать. Кенни про себя отметил, что рюкзак внешне очень похож на земной, только сделан из кожи. Фластра за 2 года не сильно поменялась, чуть вытянулась в росте, отрастила волосы до лопаток, и все. Ее фиалковые глаза все так же были широко распахнуты, а макияж на лице поражал своей необычностью. На этот раз в уголках глаз девочки были нарисованы золотые 4-листники и 3-листники. Ровно в центре лба была нанесена алая линия. Она шла с линии волос и спускалась по идеально ровному носику. К К слову, о необычном макияже. Кенни тоже пришлось нанести себе на лицо краску. Так делали все свободные дети, которые в будущем могли стать пронариями. И при этом рисунок ребенок должен был выбирать сам, любой какой захочет. Крис обмолвился, что это часть подготовки к будущему, но Кенни пока не понимал, о чем он. Себе мальчик нанес простенькие прямые линии поверх бровей, особо не заморачиваясь. Фластра села рядом с Кенни, перед этим подозрительно оглядевшись. Помимо защитницы, которая встала в углу, зал в библиотеке был пуст. Люди в деревне Белого Ворона особо не любили читать. И учиться они не любили. Все, что они любили, это драться и ругаться. «Принесла?» — Кенни не смотрел на девочку, делая вид, что внимательно читает свиток. «Да», — Фластра устало кивнула, убрав мокрый локон светлых волос с лица. Она сильно вспотела на улице из-за жары и надеялась, что в здании будет прохладно. Она ошиблась. — А ты принес? — Нет, — ровно ответил Кенни. — Тогда обмена не будет, — заявила Фластра. Кенни скосил на нее глаза. — Моя школа, — обрадовалась Ира. — Так его! — Ладно, шучу. Еще раз оглядевшись, Фластра быстро достала из портфеля продолговатый сверток и сунула его в руки Кенни. Тот молниеносно спрятал сверток в своей сумке, тоже кожаной, в которой он носил дощечки и куски угля для записей. «Надеюсь, ты помнишь о нашем уговоре?» — серьезно спросила Фластра, развернув перед собой свиток. «Какая она милашка!» — умилилась Ира. «Конечно!» — также, не глядя на нее, ответил Кенни. Фластра скосила глаза на мальчика, который делал вид, что упорно читает. Девочка с любопытством рассматривала его веснушки, маленький носик, голубовато-синие глаза и светлые желто-рыжие волосы. Очень густые волосы, которые слегка вились, опускаясь до ушей. — У тебя хорошие волосы, — вырвалось у Фластры. Она тут же уткнулась взглядом в свиток и покраснела, стискивая его в руках. — Кенни, быстро поблагодари ее, она же смущается. — Спасибо, — слегка растерялся Кенни. — А теперь похвастайся, что сам их отращивал. — Я сам их выращивал. Фластра прыснула в кулачок, а Кенни в мыслях обругал сестру, пока та подло хихикала. — Ну, ты тоже, конечно, сама отращивала волосы, — попытался исправить ситуацию Кенни. — Там не очень сложно, просто ждать надо, и все. Фластра подавилась, с трудом сдерживая смех. Ира же не переставала хихикать. — Спасибо за совет, — отдышавшись, поблагодарила Фластра. — Я попробую так же сделать. Может, и у меня такие хорошие волосы будут расти. — Они и так у тебя хорошие, — буркнул Кенни. — Ладно, я пойду к себе, надо оценить товар. Он похлопал по сумке. — А говорить не будем сегодня? В глазах Фластры появилось разочарование. Библиотечные разговоры с Кенни очень нравились девочке. Она говорила с ним обо всем подряд, и в ходе разговора Фластра многому училась у Кенни. У него был свой взгляд на жизнь, совершенно не похожий на мнение других людей в деревне. Именно из-за Кенни Фластра начала обращать внимание на то, что ее окружает. Она подружилась со своей защитницей, хотя все взрослые твердили ей, что защитница — ее личная рабыня, и говорить с ней не стоит. — Давай завтра поговорим. Кенни поднялся и коротко оглянулся на девушку с вуалью, после чего пригнулся и заговорщицки зашептал в ухо Фластры. — Если твой товар качественный, то завтра я расскажу тебе кое-что очень важное, что может перевернуть нашу жизнь. После своих слов он торопливо покинул библиотеку, провожаемый взглядом фиалковых глаз. На улице его ждал смуглый мужчина средних лет, который сидел у стены библиотеки, пытаясь спастись от жары. На голове он носил соломенную шляпу и такую же держал в руках. — Господин! — увидев Кенни, мужчина вскочил. — Домой? — Да, — устало кивнул мальчик. Мужчину звали Йонга, и раньше он был рабом. Около года назад Крис притащил его домой и подарил ошеломленному внуку. В доме Криса и так было немало слуг. Пятеро, если не считать няню. Она, как только Кенни подрос, стала управляющей и руководила всеми слугами. Под ее бдительным контролем дом всегда был в чистоте, а вкусная и сытная еда подавалась вовремя. Однако Крис не считал, что рабочей силы в доме достаточно, поэтому купил раба, Кенни тут же пожелал освободить Йонга, и деду пришлось выполнять, как он думал, каприз внука. Йонга приобрел статус свободного человека и поселился в доме Криса, выполняя роль помощника маленького Кенни. Вот и сейчас он споро надел шляпу на голову маленького господина, подхватил его и побежал домой. В это время Ира нашла новую тему для размышлений. «Тебе не кажется, что Фластра очень развита для своих лет? Вспомни себя в 5-6 лет. Ты тогда грязь ел». Кенни хмыкнул, но не стал ничего говорить при Йонга. Он рассматривал длинные столбы, на вершинах которых стояли стеклянные шары. Если приглядеться, можно заметить десяток черных маленьких существ, приклеенных к внутренней стороне стеклянного шара. Кенни знал, что это насекомые, прана-насекомые, называемые полуночные сверчки. Днем они спят, впитывая тепло солнца, а ночью начинают светиться, выполняя роль уличных фонарей. «И если подумать, все дети вокруг нас очень развиты», — продолжала Ира. «Я не помню точно, но мы с тобой разве умели читать в 5 лет?» Кенни вновь не ответил. «Мне кажется, все дело в пране. Каждый человек в этом мире связан с праной, и это не может не влиять на организм». Кенни согласно кивнул, он тоже так думал. Наконец Йонга добежал до ворот дома. «Сейчас, маленький господин». Он открыл дверь и быстро вошел во двор. Только на крыльце он опустил Кенни, чтобы тот сразу же забежал в дом. «Спасибо!» — махнул рукой помощнику Кенни и поспешил в свою комнату, где сел прямо на пол и открыл свою сумку. Сердце Кенни громко стучало, когда он аккуратно доставал сверток, переданный Фластрой. «Открывай!» — сильно волнуясь, сказала Ира. «Открываю!» Выдохнув, Кенни начал медленно разворачивать сверток. То, что находилось внутри, может навсегда изменить его жизнь.